300. Побежденное расстояние являет близость, побежденное время – реальное ощущение сужденного счастья. Мы знаем во времени, а также знаем и вне его, знаем в мирах иных измерений, где времени нет или оно другое. Жизнь духа и в духе вневременна. Царство мое, которое не от мира сего, вне времени. Потому вневременному отведите принадлежащее ему место. Это и будет соизмеримостью огненной. Где прошлое предпоследнего века или других ушедших времен? Его нет для смертных. Но я есмь, а также и царство мое. Я был, есть и буду над временем, как солнце всегда над землею. Я — солнце жизни. В орбиту его света восшедший жить будет всегда, ибо дарую приходящим ко мне бессмертие или дар вечной жизни. Отец света и жизни сынам своим дарует их. Многие из них все еще блуждают во тьме внешней. Заблудшие дети света, потерявшие путь, тоскуют и ждут порою, сами не понимая, отчего так темно и беспросветно кругом и столько страданий. Им надо помочь. Придут, сами придут и постучатся. И тогда надо протянуть руку помощи. Но от каждого зазванного неизбежен обратный удар. Ибо, поправ пятою своею полученное незаконно сокровище духа, обратятся на вас и будут терзать. Но стучащему откройте, просящему дайте и ищущему путь укажите его. Да, да, все то же, что было когда-то, ибо я есть путь, истина и жизнь, и буду порогом для духа на все времена. И к свету можно дойти только через меня. Другого пути нет. Ищущие других путей ищут напрасно. Я, владыка Шамбалы, свидетельствую о том сам. Приходящие ко мне не возжаждут вовек. Время прихода моего близко.